Огромный храм огласился душераздирающим воплем. «А-а-а!» Антиох бежал, схватившись руками за голову и не переставая кричать. «А-а-а!» Выбежав за порог храма, он упал. Там его и нашли жрецы. Они закрыли ворота и, не обращая внимания на крики тех, кто остался внутри, подняли неподвижное тело Антиоха и с песнопениями куда-то понесли. Бессмертие масок. К вечеру грунтовая дорога сменилась мощеной, и мулы побежали веселей. Слева потянуло дымком. Повернув голову, Андриск увидел в полусотне шагов от дороги шатер, и вокруг него человеческие фигуры. «Не разбойники ли?» — подумал он, ощупывая матерчатый пояс с зашитыми в нем динариями. «Дружище, давай к нашему огоньку!» — послышалось издалека. «На разбойников не похожи», — решил Андриск. «А зачем разбойникам шатер разбивать?» Соскочив с повозки, он привязал мулов к дереву и подошел к костру. «Садись!» — сказал толстяк, указывая место рядом с собой. Другой человек, худой, длинный, кивнул юноше головой. Третий спал, уронив голову на грудь и слегка посапывая. — О занятии своем можешь не говорить. Нос мой пока еще не ошибался. Ты дубильщик. — А как тебя зовут? — Андриск я, сын Исомаха. — А я Букон, — представился толстяк. Он — маг, а тот, что дремлет, — Доссен. По каким делам едешь? Откуда? Да шкуры меня послали скупать. Из Кум еду. Тогда ты из мастерской Филоника, — заключил Буккон. Жадный человечишка. Он бы всех быков ободрал, чтобы мошну набить. Ты его знаешь? — удивился Андриск. Я всех знаю, — ответил Буккон, надувая щеки. — Ты раб? — спросил маг. — Был рабом. Теперь отпущенник. Из Эпира я. — Счастливец! — проговорил Буккон. — Быстро тебе свободу дали. Странствуя по Италии, мы много эпирцев встречали. И все до одного — рабы. — Ну, значит, мне повезло. — Да, — согласился Буккон. Везение — великое дело. Сам я к господину попал, скажу тебе, живодер. Рабы у него ходили полосатыми, как тигры, и мне не меньше, чем другим доставалось. Но боги не дали ему долгой жизни, молитв наших наслушавшись. А госпожа нас всех на волю отпустила, да будут к ней милостивы подземные боги. Доссен, он ткнул пальцем в спящего, 7 лет лямку тянул. Из нашей братья один пап, свободно рожденный. Умер вчера наш пап. Он глубоко вздохнул. Странные у вас имена, сказал Андриск. Я еще таких не слыхивал. Сразу новичка видно, заговорил маг. Эти имена вся Италия знает. Когда возвратишься в свои Кумы, скажи, что познакомился с Макком и Букконом. — И с Доссеном, — вставил проснувшийся, смешно тряся головой, — ибо Мак и Буккон — обжоры и бродяги, а я человек мудрый и ученый. — Какой ученый? — иронически протянул Буккон. — Ученый, тот книги читает, а ты и днем дрыхнешь, будто... то ночи мало. Да ведь я не зря сплю, как вы, я сны вижу. — Ну и что тебе привиделось? — спросил Буккон, подмигивая Макку. — А то, что... Обернувшись, Доссен притянул к себе мешок, вытащил из него матерчатую маску и показал ее Андриску со словами «Сначала умер он». На Андриска смотрел старикан с длинным красным носом и широко открытым ртом. — А потом ты, продолжал он, поочередно показав на Буккона и Макка пальцами.